12 охотников. Жил на свете королевич, у которого была невеста, и он ту невесту очень любил. Когда он как-то сидел у невесты и был доволен и весел, пришла к нему весть, что отец его болен и при смерти, а перед кончиной желает его повидать. Тогда сказал он своей милой: «Мне надо уехать и тебя на время покинуть. Так вот, возьми на память обо мне колечко. Как буду королем, так опять к тебе приеду и тебя с собой увезу». И уехал. И когда прибыл к отцу, то застал его на смертном одре при последнем издыхании. Тот и сказал ему: «Милый сын, я хотел еще раз повидать тебя перед смертью. Обещай мне, что изберешь невесту по моему желанию». И указал ему на одну королевну, которую назначал ему в супруги. Сын был так озадачен, что и опомниться не успел, и прямо сказал: «Дорогой батюшка, ваша воля будет выполнена». И после этого король закрыл глаза и умер. Когда прошло время печали после кончины короля, королевич должен был выполнить данное ему обещание и послал сватов к той королевне, на которую указал ему отец перед кончиной, и сватовство его было принято ее родителями. Об этом услышала первая невеста королевича и так стала сокрушаться о его неверности, что почти извелась от тоски. Вот и спросил у нее отец: «Дитятка милая, что ты так печалишься? Ведь стоит только тебе захотеть чего-нибудь, и все будет исполнено по твоему желанию». Королевна призадумалась и сказала: «Милый батюшка, мне нужны 11 девушек, вполне схожих со мною, и лицом, и ростом, и всею внешностью». Король сказал: «Если только это возможно, твое желание должно быть исполнено», и приказал во всем царстве так долго разыскивать, что наконец-таки подыскали 11 девушек, вполне схожих с королевную, и лицом, и ростом, и всею внешностью. Когда они были приведены к королевне, та приказала сшить 12 охотничьих одежд, совершенно одинаковых, и нарядила в те одежды 11 девушек, и сама надела на себя 12-ю такую же точно. Затем она простилась с отцом, поехала из родительского дома и направилась вместе со своей свитой ко двору бывшего жениха, которого она так крепко любила. Она спросила у него, не нужны ли ему охотники, и не может ли он их всех разом принять на службу. Король поглядел на нее и не узнал. Но так как все это были такие красивые и бравые ребята, то король согласился всех принять на службу, и таким образом все 12 девушек поступили к королю в егеря. Но у короля был в доме лев и придиковинный. Ему было известно все скрытое и тайное. Вот он однажды вечером и говорит королю: «Ты, небось, думаешь, что к тебе поступило на службу 12 егерей?» «Ну да, конечно, 12 егерей», — отвечал король. «Ну так я тебе скажу, что ты ошибаешься», — сказал лев. «Это у тебя не 12 егерей, а 12 девушек». «Быть не может. Как ты мне это докажешь?» «О, очень просто», — сказал лев. «Вот велико у себя в передней рассыпать по полу горох. Так и сам сейчас увидишь, правду ли я говорю, ведь мужчины-то ступают на ногу твердо, и когда пойдут по гороху, ни одна горошинка не двинется, а девицы-то ступают нежненько, словно скользят, либо перепархивают. Вот горох-то у них под ногами и раскатывается». Понравился королю совет, и велел он у себя в передний горох рассыпать. Но у короля был слуга, который дружил с охотниками, и как только узнал, что им предстояло выдержать испытание, пошел к ним, пересказал им все, что против них было затеяно, и добавил: «Лев хочет доказать королю, что вы девушки». Поблагодарила его королевна и потом сказала своим товаркам: «Сделайте над собой усилие и ступайте на горох покрепче». Когда же на другое утро король позвал к себе своих 12 егерей, то они так твердо прошли по гороху, и поступь у них была такая веская и уверенная, что ни одна горошинка с места не двинулась и не покатилась. Когда они удалились, король сказал льву: «Ты меня обманул, поступь у них молодецкая, потому что они знали о затеянном нами испытании и сделали над собою некоторое усилие. А вот ты вели поставить в передней 12 самопрялок, так и увидишь, что они тотчас к ним подойдут и обрадуются им, не то что мужчины». Понравился королю совет, и велел он поставить самопрялки в прихожей. Но слуга, который к егерям относился честно, пошел к ним и открыл затею короля. Тогда королевна наедине со своими 11 товарками сказала: «Смотрите, поостерегитесь и, проходя мимо самопрялок, даже не оглядывайтесь на них». И вот, когда на другое утро король приказал позвать к себе своих 12 егерей, то они, проходя через прихожую, даже и взглядом самопрялки не удостоили. Король и сказал льву: «Вот видишь, ты опять мне солгал, мои егеря мужчины. Они на самопрялки ни разу и не глянули. Они знали, что самопрялки поставлены им для испытания», — сказал лев, «а потому нарочно не глянули». Но с той поры король потерял ко льву всякое доверие. 12 егерей постоянно сопровождали короля на охоту, и он чем дальше, тем больше к ним привязывался. Вот однажды во время охоты пришла к королю весть о том, что его невеста уже в дороге. Когда первая невеста это услышала, ей так было больно, что у нее сердце надорвалось от горя, и она без чувств впала на земь. Король подумал, что с его любимым егерем приключился какой-нибудь недуг, и, желая помочь ему, подбежал и поспешил снять с его руки перчатку. Тут он заметил кольцо, которое когда-то дал своей первой невесте на память, и, глянув ей в лицо, тотчас узнал ее. Он так был растроган, что поцеловал ее и сказал: «Ты моя, а я твой, и никто нас разлучить не может». А к другой невесте послал гонца и просил через него, чтобы она вернулась в свое королевство, потому что у него уже есть супруга. А кто старый ключ разыщет, тому уж не нужен новый. Затем была отпразднована свадьба, и при этом случае лев опять вошел к королю в милость, потому что все же оказалось его правда.